Мы уже выяснили выше основную мысль. Для того, чтобы быть подлинными евреями, евреи должны уверовать во Христа. В Швейцарии, в Базельском музее, я видел картину. Еврейка стоит перед входом в синагогу. В руке ее сломанное знамя, а на глазах едва заметное тонкое покрывало. О последнем говорил уже великий еврейский патриот апостол Павел. «Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом до ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, это покрывало снимается». 2 Коринфянам, 3 глава. Вера во Христа – это и есть путь к самим себе, к тому, чтобы стать иудеями по духу, детьми Авраама и учениками Моисея. Христос говорит, «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраамовы делали бы, а теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». И от каждого из евреев ждет ответа упомянутый вопрос Христа. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» От Иоанна 8 глава, 46 стих. И так как он говорил и творил только правду, то перестаньте участвовать в неправде его отвержения и мужественно признайте его правоту. Нельзя быть нейтральным по отношению к истине и, предавая ее на распятие, умывать руки подобно Пилату. Ибо тот, кто сказал «Я есть истина», говорит «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». От Иоанна 14 глава 6 стих. А к нам, христианам, говорит Слово Божие устами пророка Исаии. «Очистите себя, носящие сосуды Господни. Явите пример чистой жизни, одухотворенной правдой и любовью. Утешайте, утешайте народ мой. Приготовляйте путь народу. Убирайте камни на его пути. Камни вражды, взаимного непонимания, дурного примера. Говорите к сердцу Иерусалима. Говорите от сердца к сердцу. Тепло, дружелюбно, сочувствием. В ледовитом океане упал с парохода в море человек. В студенной воде среди льдов он боролся за свою жизнь. Была спущена спасательная лодка. С нее подали утопающему весло, но он никак не мог ухватиться за обледеневшее дерево. Наконец он крикнул изнемогающим голосом «Подайте теплый конец!». Ему подали рукоять весла, согретую в руке гребца, и он был спасен. В XII веке, по Рождеству Христовом, жил в Испании великий еврейский ученый Маймонид Рамбам. За свою мудрость он был прозван «Орлом синагоги». Это был философ и богослов, пытавшийся соединить учение греческого мыслителя Аристотеля и философию иудейства, дать синтез учености еврейской и арабской. Известно его толкование к Талмуду, его 13 молитв, читаемых евреями каждый день. Одна из них, говорящая о пришествии Мессии, была приведена нами выше. До сих пор Маймонид сохраняет в еврействе свой большой авторитет. Евреи, будучи народом дела, вправе спросить, что даст нам вера во Христа в практической жизни? Согласно учению Маймонида, истинный Мессия должен выполнить три жизненных задачи. Возродить сердце человека, собрать Израиля и построить храм. Все эти три признака в глубоком смысле исполнились в лице Иисуса Христа. Христос провозгласил благую весть о возрождении человека. И не только провозгласил, но и на деле Он преображал сердце грешного человека. Мытари и блудницы шли за Ним, и силою Его влияния становились на путь чистой, справедливой жизни. Это влияние продолжается 1900 лет, и в наши дни нет иной личности, которая обладала бы такой спасающей силой. Многие из нас еще в дни юности искали этой силы, которая могла бы освободить нас от духовного рабства, от вины, власти и пятна греха. Евангелие возвещает об этом освобождении. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». От Иоанна 8 глава, с 34 по 36 стих. И мы на деле испытали правду и радость Евангелия, свободы, радость прощения грехов и освобождения от их порабощающей силы через Христа, который взял на Себя грех мира. Он соберет Израиля. Не была ли эта задача заветным желанием Христа, который однажды воскликнул: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Христос единственный, кто может духовно объединить сынов Израиля, и не только их, но и все народы, ибо Он желаемый всеми народами, как сказано у пророка Агея о грядущем Мессии. Он один может обратить врагов в братьев, детей одного отца, ибо Он открыл путь каждому к Отцу. Я путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, сказал Он. Он поистине источник мира, князь мира, примиряющий человека с Богом, человека с человеком и всю враждующую тварь между собою. Нам возражают: где же этот мир на земле, пропитанный кровью войн и революций? Где исполнение пророчества 11 главы Исаии, предсказывающей, что во время Мессии волк будет жить вместе с ягненком? Возражающие так забывают, что Христос не собирает людей насильно, ибо Он есть совершенная любовь, жертвующая собой всех призывающие, и те, кто принимает Его призыв, поистине собирается в одну великую братскую семью, переходящую все вероисповедные и национальные перегородки. Согласно 11 главы пророка Исаии, после пришествия Мессии два условия должны предшествовать полному выявлению Царства Божия на земле: зло, достигшее своего высшего развития в лице Антихриста, будет окончательно искоренено. Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Лишь тогда будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда, будет космическое преображение всей твари. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Что касается вопроса о возвращении Израиля в землю отцов, то лишь Христос, Мессия, может собрать евреев в Палестину, собрать их не только физически, внешне, но и открыть им путь в страну правды и мира, в землю обетованную, в землю Эммануила, где Бог обитает с человеком, ибо Христос и есть Эммануил, сочетание Бога и человека. Земля эта принадлежит Ему, ибо Он освятил ее подвигом любви и стяжал ее кровью Своею. Мессия построит храм. Христос пришел во второй храм согласно пророчествам Агея, Малахии. Все в этом храме, начиная от жертв и, кончая ролью первосвященника, служила прообразом грядущего Христа. Евреи не приняли его, и храм был разрушен, ибо символ перестает быть нужным и устраняется, когда наступает его осуществление. Иначе люди начинают символ предпочитать сущности, и возникает опасность мертвого обрядоверия и идолопоклонства. Вообще, видимый и рукотворенный храм имел временные и несовершенные значения. Поэтому и сказано у пророка Исаии: «Так говорит Господь, небо — престол мой, а земля — подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилище и также сокрушенным и смиренным духом». Исаия 57:15. Этот вечный и духовный храм, мистическое тело Христово, в сердцах смиренных строит Христос. Это храм беспредельный, под сенью своей объединяющий все народы и племена. Его купол — бездонное синее небо, его лампады — далекие мерцающие звезды. В этом смысле в упомянутой драме еврейского писателя Верфеля справедливо сказано, что после Голгофы храмом стал весь мир. Храм Бога Живаго — это истинная церковь Христа, соборное человечество, вселенское братство, где нет ни Елина, ни Иудея, но все и во всем Христос. Он — Мессия Израиля и всего человечества. О нем говорит пророк Исаия: «На имя Его будут уповать народы».